сладостно беззаботных и благодаря этой своей сладостной беззаботности неправдоподобно прекрасных часов, без трудов, без борьбы. Унесшись мыслями в блаженный край, рассказывали, пересказывали, часто взрываясь хохотом и перебивая друг друга веселыми словами «А когда?» или «А помните?» Вновь и вновь воздавали нежную дань прелестным сестрам золотой, вернее, золотоволосой памяти Мадлон, Анриет, Сюзан, Люсьен и Симон. И неважно, что теперь они, конечно, оматронились, а может и располнели. Словом, оба веселились, и хорошо им было погружаться в прошлое, словно в прохладную текущую воду, пока неизбежно не наступило время возвратиться в неверное и запутанное настоящее. Подходило к 16:00 пополудни, когда они сели на коней и молча, словно в похмелье после безудержной оргии воспоминаний, достигли, еще при тяжком солнечном зное, Меммингена. Двор герцога Вальдштейна, обычно молчаливый и скучный, находился в непривычном состоянии ликования и радости. Когда веселится король, веселы и придворные. Вальдштейн, правда, не был королем, зато дважды герцогом, и имел все основания радоваться, ибо стало несомненно, что его планета, еще вчера находившаяся под недобрым влиянием, перешла в сферу благоприятствования. Как мы знаем, шевалье де ля Прери, о долгом отсутствии которого вчера сокрушался герцог, не только вернулся, но, мало того, привез весть и о желанном Пьере де Кукане. К тому же неожиданно прибыл веселый племянник Макс с добрыми вестями из Регенсбурга, где наперекор интригам кое-кого из курфюрстов позиции и значимость Вальдштейна в глазах императора сильны как никогда. В довершение всего в Фуггеровский дворец заявилась вещунья Либуш Кураж. Бедняжка пришла пешком, измученная, с пустыми руками, без багажа, без оружия, без денег, томимая голодом и жаждой, в одежде мальчика, в которую переоделась для дороги, чтобы ускользнуть от внимания бандитов. Однако не ускользнула. Перед самой целью, уже на подходе к Меммингену, она подверглась нападению шайки изгоев, которые и обобрали ее до нитки, оставив ей только жизнь да честь. К счастью, болваны не распознали в ней женщину. «И вот я перед вашим высочеством», — так закончила она на своем шумавском наречии, стоя перед троном Вальдштейна в большом аудиенц-зале, названном «Лунный покой», и обстреливаемая со всех сторон любопытными взглядами придворных. «Вот я перед вами, беднее последней из ваших скотниц, и нет у меня даже моего магического шара, даже его отняли. Хотела бы я знать, какой прок будет от него этим лошакам. Зато богатая доброй вестью, которую несу вам, созерцание моей интроспекции убеждает меня, что для вас настал период счастливых дней и благоприятных совпадений и случайностей». Тут, подражая в шутку деревенскому диалекту Либуши, заговорил герцогский веселый племянник Макс, известный озорник и всезнайка. «Дозвольте мне, прекрасная ведьма, испытать безошибочность созерцания вашей интроспекции. Ответьте, сколько будет 16, помноженное на 24?»